Вы опять все та же гордая, надменная графиня Генуэзская, не знающая никаких пределов и законов. Короткий перерыв вашего блистательного поприща пропал бесследно. Бесследно? Ая незаметно под широким плащом ухватилась за левую руку, которая была тщательно прикрыта, как всегда. При слове «бесследно» холодная гордая графиня невольно дотронулась до известного места этой руки. Мраморное прекрасное лицо сделалось под маской еще холоднее. Маленький рот с обольстительными пухлыми губами злобно передернулся. Казалось, что под прекрасными чертами таился смертельный яд. Рука ее опустилась снова от невольно тронутого ею места. Сатанинская улыбка мрачно задрожала на ее устах. Так луч солнца блестит сквозь грозовые свинцовые тучи. Взоры Аи следили за голубой рыбачкой и домино. Франциско Серано был удивлен и испуган, когда заметил, что королева Изабелла одета тоже в голубой цвет. Он понимал, как неосторожно поступила она, надев его цвет, тогда как принц Франциско был в зеленом костюме, сияя изумрудным убранством. А что, если Мария Христина заметит сходство их костюмов? Что, если оно бросится в глаза принцу? Серано обрадовался, когда увидел, что между гостями было еще несколько голубых домино, кроме него. Но потом ему пришло в голову, что именно вследствие этого Изабелла не могла узнать его. Тогда он начал следить за ней так пристально, как только позволяла толпа масок, и скоро отделился от своих друзей, Прима и Топете, бывших до сих пор вместе с ним. Королева шла под руку со своим кузеном, но, должно быть, беседа их не была оживлена, потому что она начала оглядывать всю толпу, вдруг она как будто нашла, кого искала, подошла к фонтану, вблизи которого стояла королева-мать, отпустила принца и остановилась на минуту в ожидании. Голубое домино подошло к прелестной рыбачке. — Ты носишь один цвет со мной, прекрасная маска, — прошептал Серано, притворяясь, что не узнает королеву. — Позволь мне тебе поэтому предложить руку. «Сперва дайте мне вашу ладонь», — отвечала королева в полголоса и нарисовала «Ф» и «С» на руке Серано. Франциско, как будто придумывая и соображая, отвернулся от прелестной Изабеллы, голубые глаза которой с удовольствием смотрели на него. Она взяла его под руку и теперь в восхищении шла рядом с молодым прекрасным дворянином, которому принадлежало ее сердце. Через несколько минут Франциско медленно и взволнованно взял маленькую ручку своей Донны и написал на ней «К» и «И». Изабелла кивнула головой, точно обрадовавшись, что Серано теперь узнал ее. «Я узнал вас тотчас же, а вы должны были несколько времени ходить и говорить со мной», — шептала она. Не мог поверить счастью, что королева выбрала один цвет со мной. Этот знак моей милости был необходим и для меня же. Как бы вы нашли меня иначе в толпе масок? Как бы я вас узнала? А ведь я хотела поговорить с вами, — прошептала прелестная Изабелла и, вдруг опомнившись, покраснела под маскою. Франциско обомлел от восторга. «О, зачем я не могу упасть на колени перед вами и покрыть вашу королевскую ручку поцелуями?» — сказал он, взял и, забывшись, пожал руку Изабеллы. Он с изумлением заметил, что она отвечала на его пожатие. Не ошибся ли он? Эта молодая, расцветающая, очаровательная королева пожала ему руку. «Очень жарко в зале, Дон Серано», — шепнула она. —